Глава 5. От белых башен Крайн-Ламии до тусклых огней Лартейна они летели молча, погруженные каждый в свои мысли, не касаясь друг друга. Гвен посадила машину на привычное место на крыше и вместе с Дерком прошла до своих дверей. «Подожди», — быстро прошептала она вместо пожелания спокойной ночи и исчезла за дверью. Озадаченный Дерк остался стоять в коридоре. Послышались голоса. Затем дверь распахнулась, и Гвен сунула ему в руку внушительных размеров пачку бумаги в черной кожаной папке. Это была диссертация Джоана, о которой Дерк почти забыл. «Прочти это», — прошептала она, выглядывая из двери. «Приходи завтра утром. Мы еще поговорим». Она легко коснулась губами его щеки, потом с легким щелчком прикрыла тяжелую дверь. Дерк постоял минуту, поворачивая в руках толстую папку. Затем повернулся и направился к лифту. Он отошел всего на несколько шагов, когда услышал крик. Ноги Дерка сами понесли его обратно, и он остановился у двери, прислушиваясь. Стены были толстые. Дерк не мог разобрать слов и не понимал, о чем говорят в комнате. Но он слышал голоса и различал интонации. Преобладал голос Гвен, громкий, отрывистый, временами срывавшийся на крик, близкий к истерике. Дерк представил, как она расхаживает по комнате перед камином с фантастическими существами. Она всегда так делала, когда сердилась. Оба кваланца, наверное, тоже были там. Дерк четко слышал два других голоса. Один спокойный, уверенный, который без гнева задавал нескончаемые вопросы. Должно быть, голос Джоана Викари. Интонации выдавали его. Ритмичность речи улавливалась даже сквозь стены. Третий голос, принадлежавший Гарсу Дженесеку, сначала звучал редко, затем все чаще и чаще, и становился все громче и грубее. Спустя некоторое время спокойный голос умолк, тогда как Гвен и Гарс продолжали кричать друг на друга. Затем он что-то сказал, что прозвучало как короткая команда. Потом Дерк услышал звук шлепка, пощечина, кто-то кого-то ударил. Ни на что другое звук не походил. Затем послышались отрывистые фразы Джоана Викари, и наступила тишина. Свет в комнате погас. Дерк стоял тихо с черной папкой в руках и думал, как ему быть. Но что он мог сделать? Только поговорить с Гвен завтра утром и выяснить, кто ударил ее и почему. Ему казалось, что это мог сделать только Дженесек. Дерк не стал вызывать лифт, а пошел пешком вниз по лестнице к жилищу Руарка. Уже в постели Дерк понял, как сильно он устал и как глубоко был потрясен. Так много свалилось на него за один день, что он не мог сразу во всем разобраться. Кваланские охотники с хихоборотнями. Странная, безрадостная жизнь Гвен с Викари и Дженесеком. Неожиданно возникшая слабая надежда на ее возвращение. Он долго не мог уснуть. Беспокойные мысли крутились в голове. Руарк уже спал. Поговорить было не с кем. Наконец Дерк взял манускрипт, который дала ему Гвен, и начал его просматривать. Скоро ему стало ясно, что это научное повествование совсем не того сорта, который так безотказно действует при бессоннице. Спустя 4 часа, выпив полдюжины чашек кофе, он отложил работу, зевнул и потер глаза. Затем он выключил свет и лежал, глядя в темноту широко открытыми глазами. Диссертация Джоана Викари «Мифы и история. Толкование происхождения родовых сообществ, основанное на интерпретации сборника песен о демонах Джеймиса Лайона Таала», по мнению Дерка, была ничем иным, как обвинительным актом против сородичей Джоана. Она свидетельствовала о злодеяниях кваланцев, убедительнее, чем все то, что мог бы сказать о них Аркин Руарк. Работа основывалась на документах и данных компьютерных банков Авалона и подкреплена длинными цитатами из произведений Джеймис Лайона Таала и еще более длинными комментариями к ним. Трактат содержал подробное изложение фактов, о которых Дерк узнал утром от Викари и Гвен. Автор излагал их логично, выстраивая встроенную теорию, стараясь пояснить каждую мелочь. Он даже довольно убедительно объяснил появление оборотней. Согласно его теории, в годы огня и демонов некоторые жители погибших городов спаслись и нашли убежище в поселениях в шахтах. Но потом выяснилось, что под землей таилась огромная опасность. Некоторые из жителей подземных городов сразу пострадали от радиационного заражения. Они медленно и мучительно умирали, возможно, заражая тех, кто за ними ухаживал. Другие выглядели здоровыми, продолжали жить в поселениях, став их членами. Но когда они вступали в брак и производили детей, последствия облучения проявлялись. Это предположение Викарий сделал без единой ссылки на Джейми Слайона, но оно убедительно и правдоподобно объясняло мифы об оборотнях. Викарий также подробно описал события эпохи Страшного Мура, который он сам осторожно назвал становлением современных сексуально-семейных отношений на Верхнем Кавалаане. Согласно его гипотезе, хранги вернулись на Верхний Кавалаан примерно через 100 лет после их первого нашествия. Города, разрушенные ими, по-прежнему лежали в руинах. Не было видно ни одного нового здания. Но они не обнаружили и никаких следов пребывания рабов-воинов, оставленных ими для заселения планеты. Все вымерли. По-видимому, хрангский главнокомандующий ОЗГ сделал из этого вывод, что люди живы. Чтобы уничтожить их полностью, хранги применили бактериологическое оружие, сбросили на планету бомбы, начиненные бактериями чумы. Такова была теория Викари. В песнях Джейми Слайона не упоминались хранги, но во многих из них говорилось о страшной болезни. Все сохранившиеся кавалаанские сведения о Страшном море совпадали. Они свидетельствовали о том, что ужасные эпидемии прокатывались по сообществам одна за другой. Каждая смена сезонов приносила новые, разрушительные эпидемии. Они стали для кавалаанцев самым страшным из демонов, демоном, которого нельзя было победить. 90 мужчин умирало из каждой сотни. 90 мужчин и 99 женщин. Один из многих видов чумы оказался более опасным для женщин. Специалисты, с которыми Викарий консультировался на Авалоне, сказали ему, что, судя по тем скудным сведениям, которые он им предоставил, несколько древних поэм и песен, можно сделать вывод, что развитию болезни способствовали женские половые гормоны. Джейми Слайон Таал утверждал, что юные девицы избегали страшной болезни благодаря их невинности, а похотливая Эйн Кэти заболевали и умирали в страшных муках, содрогаясь в конвульсиях. По мнению Викари, чумой заражались и девушки, не достигшие половой зрелости, но болезнь проявлялась не сразу, а только тогда, когда девушка становилась женщиной. Джейми Слайон подвел под этот факт религиозное толкование. Чума уничтожила целое поколение людей Кавалаана. Сначала выживали лишь немногие, защищенные природным иммунитетом. Потом их стало больше, потому что они рожали сыновей и детей с наследственным иммунитетом, тогда как те, кто не перенял сопротивляемости, умирали, достигнув половой зрелости. Со временем все кавалаанцы приобрели иммунитет. Страшный мор закончился. Но болезнь нанесла огромный ущерб. Исчезли целые сообщества, а в тех, которые чудом уцелели, людей было недостаточно для поддержания жизнеспособного рода. Тогда структура общества и роли мужчины и женщины претерпели необратимое изменение, отойдя от моногамии с равными правами полов, свойственной первым поселенцам Стары. Вырастали целые поколения людей, в которых мужчин было в 10 раз больше, чем женщин. Девочки с самого раннего детства знали, что взросление несет с собой смерть. Время было жестоким. В этом мнение Джоанна Викари и Джейми Слайона Таала совпадали. Джейми Слайон писал, что грех наконец покинул Верхний Кавалаан, когда Эйн Кэти были удалены с белого света и снова заперты в пещерах, из которых они произошли, и их позор скрылся с глаз. Викари писал, что кавалаанцы продолжали борьбу за выживание изо всех сил. У них не сохранилось технологических навыков, необходимых для создания герметичных стерильных помещений. Но несомненно, что сведения о таких сооружениях дошли до них через века, и они все еще верили, что такое место может защитить от болезни. Поэтому оставшихся в живых женщин помещали в самое безопасное, по их понятиям, место в поселении. В охраняемые больничные камеры, расположенные глубоко под землей, подальше от зараженных воздуха, дождя и воды. Мужчины, которые прежде странствовали, охотились и воевали вместе со своими женами, объединялись теперь с другими мужчинами, вместе скорбя об утраченных подругах. Для ослабления сексуального напряжения и сохранения генетического фонда, если только они понимали такие вещи, мужчины, пережившие страшный мор, сделали женщин общей сексуальной собственностью. Чтобы обеспечить себе как можно более многочисленное потомство, они превратили их в воспроизводительниц, которые вели жизнь в безопасности и постоянных беременностях. Те родовые сообщества, которые не приняли таких мер, вымерли. Те, кто принял, отказались от культуры своих предков. Начались и другие изменения. Тара была религиозной планетой, заселенной последователями Ирландско-Римской реформаторско-католической церкви, поэтому стремление к моногамии трудно было искоренить. Оно проявлялось в двух видоизмененных формах. Глубокая эмоциональная привязанность между мужчинами, партнерами по охоте, стала основой для создания крепких, всеобъемлющих отношений Тейна с Тейном. Те, кто желал включить в такой союз женщину, похищали ее из других сообществ и делали своей Бетейн. Руководители сообществ поощряли налеты с целью захвата подруг. По словам Джоанны Викари, новые жены означали для них новую кровь, больше детей, рост населения и, следовательно, лучшие шансы на выживание. Нельзя было и подумать, чтобы мужчина взял в единоличную собственность какую-нибудь из Эйнкэти. Но мужчина, который добыл себе женщину на стороне, награждался почестями, местом в Верховном Совете и, возможно, самое главное, получал саму женщину. Так развивались события по теории Викари, которая со всей очевидностью показала путь становления современного каваланского сообщества. Джеймис Лайон Таал, появившийся на свет много поколений спустя после воспетых им событий, был детищем своего времени настолько, что не мог себе и представить другого общества и другого положения женщины. Когда собранные им фольклорные мотивы наталкивали его на другой образ мыслей, сама идея казалась ему невыносимо безнравственной, и тогда он переделал весь народный эпос. Сочиняя свои песни о демонах, он превратил женщину Кей Айрон Смит в гигантского богатыря. На основе мифа о Страшном море он создал балладу о грешных Эйнкэти. В целом ему удалось убедить людей, что мир всегда был таким, каким он его изображал. Факторы, которые сформировали социальную структуру родовых сообществ Верхнего Кавалаана, давно перестали действовать. Количество мужчин и женщин было примерно одинаковым. Эпидемии остались только в страшных сказках. Люди победили большинство опасностей, подстерегавших их на поверхности планеты. Тем не менее, поселения сообщества продолжали существовать. Мужчины сражались на дуэлях, осваивали новые технологии, работали на фермах и фабриках, летали на космических кораблях, в то время как Эйнкэти жили в обширных подземных бараках и являлись сексуальными партнерами для всех мужчин сообщества. При этом они выполняли работу, которую Верховный Совет считал подходящей для них и невредной, и рожали детей, хотя и меньше, чем прежде. Население Кавалаана строго контролировалось. Другие женщины жили немного свободнее под покровительством серебряно-жадеитовых браслетов, но таких было мало. Бетейн могла стать только женщина, не родившаяся в сообществе, а на практике это означало, что честолюбивый молодой человек должен был вызвать на дуэль и убить высокородного из другого сообщества или объявить свои притязания на одну из Эйнкэти, враждебного сообщества, и сразиться с человеком, которого назначал Верховный Совет того сообщества. Второй путь редко приносил успех, потому что Совет, конечно, выделял самого искусного дуэлянта, но успех приносил исключительные почести. Мужчина, которому удавалось победить и добиться Бетейн, получал высокие титулы и место в правительстве. Считалось, что он приносил своим сородичам два бесценных дара – кровь смерти, пролитую поверженным врагом, и кровь жизни, текущую в жилах новой женщины. Женщина наслаждалась положением Бетейн до той поры, пока не обрывалась жизнь ее высокородного обладателя. Если он был убит одним из сородичей, то она становилась Эйнкэти, общей собственностью мужчин сообщества. Если убийца принадлежал другому роду, то она переходила к нему. Такой статус приняла Гвен Дельвана, когда надела на руку браслет Джоанны. Дерк долго лежал без сна, уставившись в потолок, обдумывая прочитанное, и чем больше он думал, тем больше злился. К тому времени, когда первый свет забрезжил в окне над его головой, он принял решение. Теперь уже не имело значения, вернется ли к нему Гвен. Важно было, чтобы она покинула Викари и Дженнасека и больное общество Верхнего Кавалаана. Но одна она не сможет от них уйти, как бы сильно не хотела этого. Значит, Руарк был прав. Он должен помочь ей. Он поможет ей снова стать свободной. И тогда уже у них будет достаточно времени подумать об их отношениях. Когда решение наконец сформировалось в его сознании, Дерк уснул. Он проснулся с чувством вины. Был полдень. Он моргнул и вспомнил, что обещал Гвен зайти утром. И вот утро прошло, а он все проспал. Дерк вскочил, поспешно оделся, поискал Руарка и, не найдя ни его, ни каких-либо сообщений о том, куда он ушел и насколько, он помчался наверх, сунув под мышку диссертацию Викари. На его стук дверь открыл Гарс Женасек. «Да», — хмуро спросил рыжебородый каваланец, одетый только в свободные брюки. На правой руке его красовался неизменный железный браслет. Взглянув на его обнаженный торс, Дерк сразу понял, почему он не носит рубашки с глубоким вырезом, которые, по всей видимости, так нравились Викари. Левую часть его груди, от подмышки, пересекал кривой глубокий шрам. Дженасек перехватил его взгляд. «Неудачная дуэль», — резко сказал он. «Я тогда был слишком молод, но впредь такого не повторится. Что вам надо?» Дерк вспыхнул. «Я хочу видеть Гвен», — ответил он. «Ее здесь нет», — отрезал Дженасек враждебно и начал закрывать дверь. «Подождите». Дерк рукой придержал дверь. «Ну что еще?» «Мы договорились встретиться с Гвен. Где она?» «Она на работе, Талариан. Вы меня осчастливите, если запомните, что она эколог, посланный сюда сообществом Айронджейд для выполнения важной работы. Она и так потратила уже 2 дня на ваше ознакомление с нашими достопримечательностями. Теперь, как ей и подобает, она снова приступила к работе. Они с Аркиным Руарком взяли приборы и отправились в лес». «Но она ничего не сказала мне вчера вечером», — настаивал Дерк. «Она не обязана информировать вас о своих планах, а также спрашивать у вас разрешения. Ее с вами ничто не связывает». Дерк вспомнил о стычке, которую он подслушал накануне вечером, и у него возникло подозрение. «Разрешите войти», — попросил он. «Я хочу вернуть это Джоану и поговорить с ним», — добавил он, показывая Гарсу кожаную папку. В действительности он хотел выяснить, не прячут ли они от него Гвен. Дженасек источал враждебность, и было бы неразумно пытаться силой проникнуть в комнату. «Джоана дома нет. Кроме меня здесь никого нет, и я собираюсь уходить». Дженасек протянул руку и выхватил папку у Дерка. «Но я могу передать ему. Гвен вообще не следовало давать это вам». «Минуточку», — воскликнул Дерк. Его осенило. «То, что я прочитал, очень интересно. Могу я войти и поговорить с вами об этом? Только пару минут. Я вас не задержу». Неожиданно Дженасек переменился. Он улыбнулся и отступил, приглашая Дерка войти. Дерк быстро огляделся. Гостиная была пуста. Камин остыл. Все вещи находились на своих местах. Видневшийся в открытую арку столовой тоже никого не было. В квартире царила тишина. Никаких признаков Джоана или Гвен. Судя по всему, Дженасек сказал правду. Неуверенным шагом Дерк пересек гостиную. Остановился перед камином с чудовищем. Дженасек молча смотрел на него. Затем повернулся и вышел. Он тут же вернулся, на ходу застегивая пуговицы выгоревшей черной рубашки, поверх которой уже был надет металлический ремень с кобурой. «Куда вы?» — спросил Дерк. «Отсюда не видно», — усмехнулся в ответ Дженасек. Он отстегнул клапан кобуры, вынул лазерный пистолет, проверил заряд на его рукоятке, затем вложил его в кобуру. Вдруг снова выхватил его ловким движением правой руки и направил на Дерка. «Страшно?» — спросил он Дерка. «Да», — ответил Дерк и отошел от камина. Дженасек снова усмехнулся. Он вложил пистолет в кобуру. «Я умею стрелять из дуэльного лазера», — сказал он. «Но мой Тейн делает это лучше. Правда, я могу стрелять только правой рукой. Левая все еще болит. Шрам тянет, поэтому грудные мышцы с левой стороны менее подвижны. Но это не имеет значения. В основном я правша. Правая рука всегда ловчее левой, вы знаете». Его правая рука покоилась на пистолете, и глоустоуны черного браслета светились, как чьи-то глаза. «Сожалею о вашем ранении», — посочувствовал Дерк. «Я допустил ошибку, Талариан. Возможно, по молодости. Тем не менее, ошибка была серьезной и могла привести к неприятному исходу. В некотором смысле я легко отделался». Он пристально посмотрел на Дерка. «Кое-кому следует быть осторожнее и не совершать ошибок». «Да?» Дерк изобразил невидную улыбку. Некоторое время Джанасек молчал, но в конце концов сказал. «Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду». «Разве?» «Да, вы сообразительный человек, Теларион. И я тоже. Ваши детские уловки не пройдут. Например, вам нечего было обсуждать со мной. Вы просто хотели проникнуть в комнату по известным вам причинам». Улыбка сползла с лица Дерка. Он кивнул. «Это так. Согласен, что прием дурацкий. Я хотел проверить, нет ли здесь Гвен. Я сказал вам, что она в лесу, на работе». «А я не поверил вам», — признался Дерк. «Она сказала бы мне вчера. Вы прячете ее от меня. Почему? Что происходит?» «Ничего, что касалось бы вас», — ответил Джанасек. «Попытайтесь понять, Теларион, если вы способны на это. Возможно, вам, как и Аркину Руарку, я кажусь плохим человеком. Думайте, что вам угодно. Мне это безразлично. Но я неплохой человек, и поэтому предостерегаю вас от ошибок. Поэтому я пустил вас, прекрасно понимая, что вам нечего сказать мне. Но у меня есть что вам сказать». Дерк откинулся на спинку дивана и кивнул. «Хорошо, Джанасек, говорите». Джанасек нахмурился. «Ваши трудности, Теларион, в том, что вы мало знаете. И еще меньше понимаете Джана, меня и нашу жизнь. Я знаю больше, чем вы думаете». «Неужели? Вы прочли сочинение Джана о песнях о демонах и, несомненно, слышали что-то от людей. Ну и что из того? Вы не каваланец, вы не понимаете каваланцев. Но вы стоите передо мной и смотрите на меня с осуждением. По какому праву? Кто вы такой, чтобы судить нас? Вы едва знакомы с нами. Сейчас я приведу пример вашего невежества. Только что вы назвали меня Джанасеком. Но ведь это ваше имя. Часть моего имени. Последняя часть, ничего не говорящая о том, кто я есть. Это принятое мною имя принадлежало древнему герою сообщества Айронджейд, прожившего долгую и плодотворную жизнь. В Великих войнах он много раз доблестно сражался за своих собратьев. Конечно, я понимаю, почему вы так назвали меня. На вашей планете принято употреблять последнюю часть имени по отношению к малознакомому или к человеку, к которому вы относитесь враждебно. Близкого вам друга вы называете первым именем, не так ли? Дер кивнул. Пожалуй, да, но все не так просто. Хотя вы довольно близки к истине. Джанасек ядовито улыбнулся. Его голубые глаза заискрились. Вы видите, я понимаю ваших людей. Может быть, даже слишком хорошо понимаю. Поступая согласно вашим обычаям, я называю вас Теларион, потому что враждебен по отношению к вам и называю вас согласно вашим обычаям. А вы не делаете и шага в мою сторону. Вы называете меня Джанасеком, не утруждая себя раздумьями, небрежно применяя ко мне свою систему имен. В таком случае, как я должен вас величать? Гарс? Джанасек нетерпеливо махнул рукой. Гарс — мое настоящее имя, но вы не можете меня так называть. Употребление этого имени свидетельствует о наличии таких взаимоотношений, которых у нас нет. Гарсом могут меня называть мой Тейн, моя Сабитейн и мои Кеты, но не инородец. Вам следует называть меня Гарсом Айронджейдом, а моего Тейна Джоантони высокородным Айронджейдом. Так ко мне обращаются равные мне люди, каваланцы из других сообществ, вступающие в разговор. Вас я прощаю за недостаточностью улик. Он улыбнулся. Поймите, Теларион, что я рассказываю вам все это в качестве примера и только. Меня очень мало волнует, как вы ко мне обращаетесь. Как к Гарсу, Гарсу Айронджейду или мистеру Джанасеку. Называйте меня так, как велит вам ваше сердце, меня это не оскорбит. Кимдисец Аркин Руарк иногда называет меня Гарси. Но даже это не выводит меня из себя, и я удерживаюсь от желания проткнуть его, чтобы посмотреть, как он лопнет. Что касается правил этикета и обращения, я и без Джоана понимаю, что они устарели, и, являясь наследием времен более сложных, но и более примитивных, отмирают в современной жизни. Теперь каваланцы летают к другим планетам на своих космических кораблях и разговаривают и торгуют с существами, которые раньше уничтожали как демонов, и даже создают целые планеты, как они создали Уорлорн. Старый каваланский язык теперь почти забыт, за исключением немногих терминов, которые продолжают жить. Это понятия и реалии, которые перестанут существовать, если мы перестанем их называть старокавалаанскими словами. Все изменилось, изменились даже мы сами, жители Верхнего Кавалаана. Джан говорит, что мы должны измениться еще больше для того, чтобы выполнить наше назначение в истории человечества. Таким образом, старая система имен и слов, обозначающих отношения, рушится. Даже высокородные становятся небрежными в языке, и Джан Тони, высокородный Айронджейд, повсюду именует себя Джаном Викари. «Это не имеет значения», — сказал Дерк. «К чему вы все это говорите?» «Чтобы привести простой и элегантный пример того, как много вы из своей культуры неверно применяете к нам, как вы каждым своим действием и каждым своим словом навязываете нам свои суждения и свою систему ценностей. Вот для чего я говорю вам все это. Есть и более важные проблемы, но все строится на одном. Вы допускаете одну и ту же ошибку. Ошибку, которую вам не следует делать. Цена расплаты может оказаться больше, чем вы можете заплатить. Вы думаете, я не догадываюсь, что вы пытаетесь сделать?» «Что я пытаюсь сделать?» Джанасек снова улыбнулся, напряженно прищурившись. В уголках глаз появилась сеть морщинок. «Вы пытаетесь украсть Гвендельвана у моего Тейна, правда?» Дерк не ответил. «Правда», — ответил за него Джанасек. «И напрасно. Вы стараетесь уяснить, что вам этого не позволят. Я не позволю. Я связан с Джан Тони высокородным Айронджейдом, железом и огнем, и не забуду о своих обязанностях. Мы Тейны друг для друга. Наша связь крепче всех других союзов, известных вам». Дерк подумал о Гвен и о темно-красной слезинке, полной воспоминаний и обещаний. Ему стало жалко, что он не может дать Джанасеку подержать говорящий камень хотя бы на минутку, чтобы самонадеянный кавалаанец мог почувствовать, какая прочная связь когда-то соединяла их с Джинни. Ничего не получилось бы. Разум Джанасека не смог бы уловить ничего. Ему камешек показался бы простой безделушкой. «Я любил Гвен», — резко сказал он. «Сомневаюсь, что любая из ваших связей крепче этой». «В самом деле?» «Да, вы не больше кавалаанец, чем Гвен. И вам не понять силы связи железа и огня. Я впервые столкнулся с Джан Тони, когда мы оба были очень юны. В действительности я был даже моложе его. Он больше любил играть с младшими детьми, чем со своими сверстниками, и часто приходил в нашу группу. Я с первого взгляда оценил его так высоко, как только мог оценить такой маленький мальчик, потому что он был старше меня и, значит, ближе к положению высокородного, и потому что он водил меня по полным приключений лабиринтам и пещерам, и потому что он рассказывал мне занимательные истории. Повзрослев, я узнал, почему он водился с младшими детьми, и мне стало стыдно за него. Он боялся детей своего возраста, потому что они дразнили его, часто били. Но к тому времени, когда я узнал об этом, между нами уже установилась связь. Вы можете назвать наши отношения дружбой, но это будет ошибкой, потому что вы снова примените свои мерки к нашей жизни. Наши отношения были гораздо глубже и теснее вашей дружбы. Нас уже связали железные узы, хотя мы еще не стали тейнами. Как-то раз, когда мы с Джаном бродили далеко за пределами нашего поселения, обследовали пещеру, которую он хорошо знал, я неожиданно напал на него и избил так, что все тело его покрылось синяками. Он всю зиму не появлялся в нашем отделении, но в конце концов вернулся. Никаких обид между нами не было. Мы снова стали бродить вместе и охотиться вместе. И он рассказал мне еще много сказок, мифов, преданий. А я часто нападал на него, всегда заставая врасплох, и побеждал. Через некоторое время он начал давать мне отпор, и довольно удачно. Потом у меня уже не получалось нападать на него неожиданно. Однажды я унес из нашего поселения нож, спрятав его под рубашкой, и, выхватив его при удобном случае, пырнул Джоана. Тогда мы оба стали носить ножи. Когда он достиг возраста, чтобы принять выбранное имя и мог быть вызван на дуэль, он уже стал таким человеком, которого дразнить опасно. Его многие недолюбливали, это легко понять, потому что он всегда задавал много вопросов, заводивших в тупик, был поглощен исследованиями, которые никто не одобрял, имел собственное мнение, не схожее с общепринятым. Увлекался историей и открыто презирал религию. А вдобавок он слишком интересовался инородцами, с внутренних планет, которые бывали у нас. За все это его множество раз вызывали на дуэль в первый год, когда он достиг соответствующего возраста. Он всегда побеждал. Когда я достиг того же возраста, несколькими годами позже, и мы стали тейнами, мне уже не с кем было драться. Жан-Тони на всех нагнал страха. Нас больше не вызывали. Я даже почувствовал разочарование. С того времени мы много сражались на дуэлях бок о бок и много пережили. Мы связаны навеки. И до чего смешно слышать, как вы сравниваете наши отношения с вашей лишенной смысла любовью, которой вы так очарованы. Этой связью оборотней, которая приходит и уходит по воле случая. Самого Джоантони сильно развратили ваши идеи, когда он жил на Авалоне. И в какой-то степени я тоже в этом виноват, потому что отпустил его одного. Правда, мне там нечего было делать, но я должен был быть там. Я подвел Джоана тогда, но никогда не допущу ничего подобного впредь. Я его Тейн. Навечно его Тейн. И никому не позволю убить его или ранить его. Или замутить его разум. Или украсть его имя. Это мой долг. Мое обязательство. Слишком часто в последнее время Джоан позволяет таким, как вы и Руарк, ставить под угрозу свое имя. Джоан во многих смыслах очень необычный и опасный человек. Причудливые повороты его мысли часто ставят нас в трудное положение. Даже его герои. Он рассказывал мне о них в детстве. Мне хорошо запомнился один день, когда я узнал, что все любимые герои Джоана были одинокими людьми, потерпевшими сокрушительное поражение. Меня это потрясло. Взять хотя бы Эрина, высокородного Глоустоуна, с которым связана целая историческая эпоха. Он управлял самым мощным сообществом, когда-либо существовавшим на Верхнем Кавалаане, сообществом горы Глоустоун. Когда его враги объединились и пошли на него войной, их поддержали все кавалаанцы. Чтобы увеличить численность своей армии, он вложил мечи и щиты в руки своих Эйнкети и вывел их на поле боя вместе с воинами. Его противники потерпели унизительное поражение. Так Джоан рассказывал мне эту историю. Но позднее я узнал, что Эрин, высокородный Глоустоун, не одержал победы. Так много Эйнкети погибло в тот день, что некому было рожать новых воинов для сообщества. Сообщество горы Глоустоун медленно угасало, теряя могущество вместе с сокращением численности рода. 40 лет спустя после недальновидного поступка его правителя сообщество пало. Высокородные Истаала, Айрон Джейда и Бронсфиста взяли их женщин и детей, а их жилища остались пустыми. Выходит, что Эрин, высокородный Глоустоун, оказался неудачником и глупцом. Его отвергла история. Такими же были все сумасшедшие герои Джоана. «А мне Эрин тоже представляется героем», — резко возразил Дерк. «На Авалоне его, пожалуй, превозносили бы за освобождение рабынь, даже если он и не победил». Джанасек гневно сверкнул голубыми глазами из-под низкого лба. Он со злостью дернул свою рыжую бороду. «Талариан, ваше высказывание как раз такая ошибка, о которых я вас предупреждал. Эйнкети не рабыни, они Эйнкети. Ваши суждения ложны, а переводы наших старых слов неверны». «Судя по вашим словам и словам Руарка...» «Руарк!» — презрительно процедил сквозь зубы Джанасек. «Этот Кимдисец является источником вашей информации о Верхнем Кавалане? Я вижу, что напрасно тратил на вас время и впустую сотрясал воздух словами. Вы уже пропитаны ядом и не хотите ничего понимать. Вы стали инструментом в руках кимдисских манипуляторов. Я не буду более обременять вас своими лекциями». «Прекрасно», — согласился Дерк. «Только скажите мне, где Гвен?» «Я сказал вам». «Тогда скажите, когда она вернется». «Поздно, и она устанет. Я уверен, что она не захочет вас видеть». «Значит, вы действительно прячете ее от меня?» Джанасек молчал. «Да», — признал он наконец, и с непреклонным видом продолжил. «Так будет лучше, Талариан, для вас и для нее. Хотя я и допускаю, что вы этому не поверите». «Вы не имеете права». «По вашим законам. А по нашим я имею полное право. Вы больше не останетесь с ней наедине». «Но Гвен не кавалаанка, и к ней нельзя применять ваши проклятые ненормальные законы». «Она не родилась на Кавалаане. Но она приняла серебряно-жадеитовый браслет и имя Бетейн. Теперь она кавалаанка». Дерк дрожал от гнева, потеряв контроль над собой. Хочет ли она этого?» — закричал он, подступая к Дженнасеку. «Что она сказала вчера вечером? Грозилась уйти от вас?» Он ткнул Каваланса пальцем. «Она сказала, что уйдет со мной, так? А вы ударили ее и силой увели?» Нахмурившись, Дженнасек оттолкнул руку Дерка. «Значит, вы тоже шпионите за нами. У вас это плохо получается, но все равно я возмущен. Еще одна наша ошибка. Первую совершил Джоан, когда поверил вам. Рассказал слишком много и предложил вам свою защиту». «Я не нуждаюсь ни в чьей защите». «Это слова, неуместная гордость идиота. Только по-настоящему сильные могут отвергать защиту, предназначенную для слабых. Те же, кто по-настоящему слаб, нуждаются в ней». Он отвернулся. «Мне надоело тратить на вас время», — бросил он, направляясь в столовую. Там на столе лежал плоский черный чемоданчик. Дженнасек открыл его, щелкнув одновременно обоими замками, и откинул крышку. Внутри него Дерк увидел 5 рядов черных железных булавок в виде банши, прикрепленных к красному бархату. Он протянул одну из них Дерку. «Вы уверены, что вам не нужна такая штучка, Карариал?» — усмехнулся он. Дерк молча стоял, скрестив руки на груди. Дженнасек выжидающе смотрел на него. Когда ответа не последовало, он воткнул булавку на место и закрыл чемоданчик. «Желейные дети не так разборчивы, как вы», — сказал он. «Теперь я должен доставить это Джоану. Уходите». День был в разгаре. Хаб сиял в центре неба, окруженный неяркими огнями неровно разбросанных вокруг него 4 троянских солнц. Сильные порывы ветра налетали с востока, предвещая бурю. Пыль кружилась по улицам, испещренным серыми пятнами. Дерк сидел на углу крыши, свесив ноги вниз и обдумывал свое положение. Он проводил Гарса Дженнасека до площадки на крыше и видел, как тот вместе с черным чемоданчиком улетел на своем допотопном военном аэромобиле, закованном в броню. 2 других машин, серого ската и ярко-желтой слезинки, тоже не было. Он сидел на мели в Лартейне, не имея понятия о том, где находится Гвен и что с ней сделали. Если бы здесь был Руарк, если бы у него была машина, несомненно, он мог бы взять аэромобиль на прокат в Челлендже, если бы подумал об этом, или даже на космодроме, когда сюда прилетел. Но он не догадался. И вот сидит теперь беспомощно на крыше, в полном одиночестве. Даже скутера у него нет. Все вокруг было красно-серым и невыразимо скучным. Дерк старался найти какой-нибудь выход. Придумать, где раздобыть машину. Неожиданно его осенило. Фестивальные города все выглядели по-разному. Но одно у них было общее. Взлетно-посадочные площадки попадались редко. Их было явно недостаточно, чтобы обеспечить всех участников фестиваля. Это означало, что должна была существовать транспортная сеть. Он встал и пошел к лифту. Спустившись вниз, он поспешил в квартиру Руарка, находившуюся в основании башни. Дерк помнил, что видел там настенный экран. Он нашел его между 2 высокими растениями в глиняных горшках, ветви которых, покрытые черной корой, достигали потолка. Со времени своего прибытия Дерк ни разу не видел, чтобы экран светился. На Уорлорне некого было вызывать на связь и не от кого ждать вызова, но он не сомневался, что на планете должна быть информационная сеть. Дерк внимательно осмотрел двойной ряд кнопок под экраном и нажал одну из них. Экран вспыхнул мягким голубым светом, и Дерк облегченно вздохнул. По крайней мере, система питания каналов связи работала. Одна из кнопок была помечена знаком вопроса. Дерк нажал ее и был вознагражден. Голубой экран посветлел. По нему поплыли строчки информации, номера многочисленных служб, имевших отношение в основном к медицинскому обслуживанию, религиозным обрядам. Он набрал код информации о транспорте. Цифры поплыли по экрану, и по мере их продвижения надежды Дерка таяли. Службы проката автомобилей имелись на космодроме и в 10 из 14 городов. Все закрыты. Машины покинули Уорлорн вместе с гостями фестиваля. В других городах прежде работали суда на воздушных подушках и суда на подводных крыльях. Но не теперь. В Маскалиноморе гости могли перемещаться вдоль побережья на парусных кораблях с забытой колонией. Отменено. Линии междугородных автобусов закрыты. Атомные стратолайнеры Стобера и гелиевые дирижабли с Эшелина увезены. На экране появилась схема линий скоростной подземки, соединявшей космодром со всеми городами. Но все линии были окрашены в красный цвет, а надпись внизу гласила, что красный цвет обозначает «отключено», «не функционирует». Ясно было, что на Уорлорне не осталось никаких средств передвижения, кроме ног, да еще те машины, которые гости привезли с собой. Дерк с хмурым видом стер все данные и хотел уже выключить экран, когда ему в голову пришла еще одна идея. Он набрал номер библиотеки и получил вопросник и инструкции, пользуясь которыми он набрал код для слов «желейные дети» и характеристика, объяснение, толкование. После недолгого ожидания библиотека выдала ему такое огромное количество информации, насыщенной историческими, географическими и философскими подробностями, что в ней трудно было сразу разобраться. Дерк быстро просмотрел, что попроще, а в остальное вникать не стал. Он узнал, что словосочетание «желейные дети» является общепринятым наименованием последователей псевдорелигиозного культа наркотиков с планеты Темновидного океана. Их называли так за то, что они годами жили, не выходя, во влажных внутренних полостях километровых слизней, которые очень медленно ползали по дну морей. Последователи культа называли эти создания матерями. Матери кормили своих детей сладкими секрециями, которые вызывали галлюцинации, и почитались детьми как существа, наделенные сознанием. Дерк обратил внимание, что вера не запрещала детям убивать мать, когда качество ее соков снижалось, что происходило со всеми слизнями при их старении. Освободившись от одной матери, желейные дети находили другую. Дерк стер с экрана эти данные и запросил другие. Город планеты Темновидного океана на Уорлорне находился на дне искусственного озера, окружностью 50 километров, под слоем такой же воды, какая покрывала поверхность их родной планеты. Он назывался городом в беззвездном бассейне. Озеро вокруг него было заселено различными формами жизни, привезенными специально для фестиваля окраины, включая и матерей, вне всякого сомнения. Из любопытства Дерк отыскал город на карте Уорлорна. Конечно, добраться туда не было никакой возможности. Он выключил экран и принес себе из кухни стакан густого желтоватого молока, какого-то кимдийского животного. Сделав глоток холодного напитка с горьковатым освежающим вкусом, он нетерпеливо забарабанил пальцами по стойке бара. Его беспокойство возрастало. Он испытывал потребность в действии. Он чувствовал себя пойманным в ловушку, вынужденным ожидать чьего-нибудь возвращения, не зная, кто это будет и что будет дальше. У него было ощущение, что он действовал по чьей-то прихоти с того самого момента, когда его нога ступила на корабль «Страх забытых врагов». Он прибыл сюда не по своей воле. Гвен вызвала его, послав говорящий камень, но встретила не очень приветливо. Он попался в паутину хитросплетений политики и эмоций. Похоже, его втолкнули туда вместе с Гвен, чтобы он беспомощно наблюдал за тем, как бушуют вокруг страсти столкновения разных культур, ничего в них не понимая. Он очень устал от бесцельного ожидания. Неожиданно он вспомнил Крайн Ламию. Там, на выметенной ветром посадочной площадке, стояли два брошенных аэромобиля. Дерк задумчиво поставил стакан, вытер губы тыльной стороной ладони и вернулся к экрану. Он легко определил местоположение взлетно-посадочных площадок Лартейна. Они имелись на крышах всех жилых башен, а большой общественный гараж находился глубоко в скале под городом. Согласно городскому справочнику, в гараж можно было попасть из всех 12 подземных лифтов. Замаскированные двери гаража открывались наружу, в середине отвесной скалы, возвышавшейся над общественным парком. Если каваланцы оставили на планете какие-нибудь машины, то, скорее всего, они находятся там. Дерк спустился вниз на лифте и вышел на улицу. Толстый черт миновал зенит и начал спускаться к горизонту. Светящиеся камни мостовых были черными там, где их погасили лучи солнца. Но в тени квадратных эбонитовых башен камни под его ногами светились мягким красным светом. Не ярким, но заметным. От него на тротуар ложились тени, расплывчатые темные призраки, неуклюже набегавшие один на другой. Они были почти одинаковые, но слишком поспешно убегали из-под его ног, не успевая оживить светящийся камень. Он опасался встречи с брейтами, но никто ему не попадался на всем пути, хотя один раз он миновал здание, похожее на жилье. Это было квадратное строение с куполообразной крышей и черными железными колоннами у дверей, к одной из которых была привязана огромная охотничья собака. Ее блестящие красные глаза и гладкая вытянутая морда вызывали в памяти крысу. Животное грызло кость, но когда Дерк поравнялся с собакой, она поднялась и угрожающе зарычала. Тому, кто обитал в этом доме, гости явно были не по вкусу. Подземные лифты все еще функционировали. Он вошел в их темноту и вышел в коридор, где Лартейн более всего походил на поселение Верхнего Кавалаана. Гулкое эхо раздавалось в залах с железными висячими светильниками. Повсюду были металлические двери, палаты в палатах, крепость в камне, как однажды сказал Руарк. Неприступная крепость, но теперь она была никому не нужной. Многоэтажный гараж был слабо освещен. Его пространства хватило бы для размещения тысячи машин на каждом из 10 этажей. Дерк полчаса проходил по пыльным помещениям, пока нашел одну, но она ни на что не годилась. Это была еще одна машина-зверь, сделанная из сине-черного металла и напоминающая формой летучую мышь. Этот аэромобиль больше походил на настоящего зверя и выглядел более устрашающе, чем стилизованная машина Банши Джаана, хотя и был лишь кучей металлолома. От него остался только корпус с помятым крылом. Приборы, двигатель, оружие — все было снято. Дерк предположил, что гравитационной решетки тоже нет, хотя и не видел нижнюю часть машины. Он обошел ее вокруг и двинулся дальше. Второй обнаруженный им аэромобиль находился в еще более жалком состоянии. По-настоящему его даже нельзя было назвать машиной. Он состоял из голой металлической рамы и четырех сгнивших сидений, торчавших среди труб. Скелет, лишенный кожи. Дерк опять прошел мимо. Следующие две машины были целы и невредимы, но не работали. Дерк подумал, что их хозяева умерли здесь, на Орлорне, а машины еще долго ждали их под землей, пока не иссяк полностью заряд батарей. Он попробовал завести обе, но безуспешно. К тому времени, когда он обнаружил пятый аэромобиль, прошел уже целый час, но эта машина выглядела слишком хорошо. Типичный кавалаанский двухместный аэромобиль с короткими треугольными крыльями, которые выглядели еще более бесполезными, чем крылья других кавалаанских машин. Весь его корпус покрывала белая и серебристая эмаль. Металлическая крыша имела форму волчьей головы, по обе стороны фюзеляжа торчали лазерные пушки. Машина была не заперта. Дерк толкнул крышу, и она легко поползла назад. Он взобрался в кабину, задвинул крышу и посмотрел наружу, сквозь огромные волчьи глаза. С кривой усмешкой на губах он включил панель управления. Батареи машины оказались полностью заряженными, и она завелась сразу же. Сжав губы, Дерк выключил двигатель и откинулся на спинку сиденья, чтобы обдумать ситуацию. Он нашел то, что искал, только вряд ли мог этим воспользоваться. Не стоило обманывать себя. Машина явно не была брошенной, как те, что попадались ему раньше. Слишком уж ухоженный был у нее вид. Несомненно, она принадлежала кому-нибудь из кавалаанцев из Лартейна. Если цвет машины что-нибудь значил, Дерк не был в этом уверен, то она могла принадлежать Ларимаару или другому Брейту, и тогда не оберешься неприятностей. Понимая, какая опасность ему угрожает, Дерк тщательно все взвесил. Ожидание не привлекало, но и рисковать не хотелось. Бояться Брейт и Джоана Викари или не бояться, но кража аэромобиля может подтолкнуть их к действиям. Нехотя Дерк выбрался из машины. Едва он коснулся ногами земли, послышались голоса. Он как мог осторожно закрыл крышу. Раздался слабый, но явственный щелчок. Дерк пригнулся и юркнул в тень, в нескольких метрах позади машины волка. Голоса и звуки шагов, гулкое эхо, он услышал задолго до того, как увидел людей. Их было только двое, но шумели они, как все 10. Когда они появились в освещенном пространстве рядом с машиной, Дерк вжался в нишу в стене гаража, утыканную многочисленными крючками, на которых когда-то висели инструменты. Он не понимал, что заставило его спрятаться, но был рад, что сделал это. То, что Гвен и Джоан рассказали ему о кавалаанцах, не вызывало у него доверия к обитателям Лартейна. «Ты уверен в этом, Британ?» — спросил один из них, более высокий, когда они вышли на свет. Это был не Лоримаар, но сходство с ним поражало. Тот же огромный рост, такой же загар и такое же морщинистое лицо, как у Лоримаара, высокородного Брейта. Но незнакомец превосходил того полнотой, а волосы его сияли белизной, тогда как Лоримаар имел серую шевелюру. Щеточка усов являлась дополнительным отличием. Он и его компаньон были одеты в короткие белые куртки, поверх брюк и рубашек из хамелеоновой ткани, которая потемнела почти до черноты в слабом освещении гаража. Оба были вооружены. «Розов не станет шутить со мной», — ответил второй каваланец неприятно скрипучим голосом. Это очень худой мужчина был намного ниже первого, почти такого же роста, как сам Дерк, и значительно моложе. Из-под отрезанных рукавов его куртки виднелись мускулистые загорелые руки и железный браслет со светящимися камнями. Подойдя к машине, он попал в полосу света. Дерку показалось, что каваланец пристально смотрит в его сторону. У него было только пол лица. Другая половина представляла собой кривой, подергивающийся шрам. Левый глаз незнакомца беспокойно двигался, когда он поворачивал голову и озарял его лицо мерцающим светом. Это горел глоустоун, вставленный в пустую глазницу. «Откуда ты это знаешь?» — спросил старший, когда они остановились у машины волка. «Розов любит шутить». «А я не люблю шуток», — ответил другой, тот, которого звали Британ. «Розов может шутить с вами, или с Лоримааром, или даже с Пиром, но он не посмеет шутить со мной». Голос Бретона звучал очень неприятно. Натужное скрипение раздражало слух. Глядя на глубокие шрамы у него на шее, Дерк удивлялся, что этот человек вообще мог разговаривать. Высокий каваланец толкнул волчью голову крыши кабины, но она не подалась. «Но если это правда, надо поторапливаться», — пробурчал он. «Замок, Британ, замок!» Одноглазый Британ издал странный звук, что-то среднее между ворчанием и рычанием. Он попробовал открыть крышу. «Мой Тейн!» — проскрежетал он. «Я оставил кабину приоткрытой. Я отошел за вами лишь на одну минуту». В темноте Дерк изо всех сил прижался к стене. Один из крюков больно вдавился ему в спину между лопатками. Британ нахмурился и наклонился. Старший компаньон стоял с озадаченным видом. Вдруг каваланец резко выпрямился и, выхватив пистолет, направил его на Дерка. Его каменный глаз слабо светился. «Выходи, дай нам посмотреть, что ты такое», — скомандовал он. «Ты оставил в пыли на полу замечательные следы». Дерк молча поднял руки над головой и вышел. «А, оборотень!» — воскликнул высокий каваланец. «Ко мне!» «Нет», — осторожно возразил Дерк. «Я Дерк Теларион». Высокий не обратил на его слова ни малейшего внимания. «Какая редкая удача!» — сказал он своему компаньону с пистолетом в руке. «Те же лейные дети просто ничто по сравнению с такой добычей. Этот кажется мне более подходящим». Его молодой Тейн опять издал странный звук, и левая сторона его лица дернулась, но рука, в которой он держал пистолет, была тверда. «Нет», — сказал он пожилому Брейту. «Мне очень жаль, но мы вряд ли сможем на него охотиться. Этот тип, наверное, тот, о котором говорил Лоримаар». Он засунул пистолет обратно в кобуру и попытался кивнуть Дерку, но голова его лишь слабо качнулась. Плечи медленно двинулись вперед. «Ты чрезвычайно неосторожен. Крыша защелкивается автоматически. Ее можно открыть изнутри, но...» «Теперь я это понимаю», — сказал Дерк. Он опустил руки. «Я хотел найти брошенную машину. Мне нужен был транспорт». «Значит, ты хотел украсть нашу машину?» «Нет». «Да». Каждое слово давалось каваланцу с болезненным усилием. «Ты Карариэл Айронджейда?» Дерк растерялся. Слова отрицания застряли у него в горле. Ему казалось, что любой ответ не принесет ему ничего хорошего. «У тебя нет ответа?» — спросил каваланец со шрамом. «Британ», — остановил его другой. «Слова оборотня не имеют значения. Если Джоантони, высокородный Айронджейд, называет его Карариэлом, значит, так оно и есть. Не сами же эти животные определяют свой статус. Чтобы он ни говорил, имени у него нет, и его слова не имеют никакого значения. Если мы убьем его, мы посягнем на собственность Айронджейда, и тогда они наверняка вызовут нас на дуэль». «Я прошу тебя взвесить возможные варианты, чел», — сказал Британ. «Этот тип Дерк Телариан. Может быть либо человеком, либо оборотнем. Либо Карариэлом Айронджейда, либо нет. Ведь так? Так. Но он не настоящий человек. Послушай меня, мой Тейн. Ты молод, а я знаю о таких вещах от Кета, который давно умер. Все же послушай. Если он оборотень и Айронджейда назвали его Карариэлом, значит, он Карариэл. Признает он это или нет? Но если это так, чел, то тебе и мне придется встретиться с Айронджейдами на дуэли. Он посягнул на нашу собственность, вспомни. Если он принадлежит Айронджейду, то за его действия должны ответить Айронджейды. Высокий белоголовый человек медленно кивнул, неохотно соглашаясь. Если он оборотень, но не Карариэл, тогда все ясно. На него можно охотиться. Но что, если он не оборотень, а настоящий человек, такой же, как наши высокородные? Чел соображал намного медленнее, чем его Тейн. Старый коваланец задумчиво нахмурился и сказал. Да, он не женщина, поэтому не может быть собственностью. Но если он человек, он должен иметь права человека и имя человека. Верно, согласился Британ. Но тогда он не может быть Карариэлом и сам отвечает за свое преступление. Я вызову на дуэль его, а не Джоантони высокородного Айронджейда. Брейд снова издал свое странное ворчание и рычание. Чел кивнул, согласившись. Дерк оцепенел. Младший из охотников разложился по полочкам с отвратительной логичностью. Дерк заявил без всякой двусмысленности и Викари, и Джанасеку, что категорически отказывается от их позорного предложения защиты. Тогда это было довольно просто сделать. На нормальной планете, такой как Авалон, это было бы единственно возможным поступком. На Уорлорне все было не так. «Куда мы его денем?» — спросил Чел. Два Брейта разговаривали так, словно Дерк имел не больше сознания, чем их машина. «Надо отвезти его к Джоантони, высокородному Айронджейду, и его Тейну», — ответил Британ скрипучим рыком. «Я знаю, где их башня». Дерк подумал о побеге, но понял, что шансов на успех у него мало. Их было двое. Они имели оружие и аэромобиль. Ему не уйти далеко. «Я сам пойду», — сказал он, когда они направились к нему. «Могу показать дорогу». Как бы там ни было, это даст ему время подумать. Брейты, по-видимому, не знали, что Викари и Джанасек сейчас в городе без звездного бассейна и, несомненно, пытаются спасти несчастных желейных детей от других охотников. «Тогда веди нас», — скомандовал Чел. И Дерк, не зная, что еще можно предпринять, повел их к лифтам. По пути вверх он с горечью признался себе, что влип в эту историю из-за своего нежелания ждать. А теперь, похоже, ему придется ждать очень долго.